зароет плот в пустыне. Нельзя оставлять свидетельств того, что Бенедикт добрался до берега. Он запустил двигатель, включил передачу на все колеса и поехал по цепочке следов. Он пробирался среди долин и по острым, как нож, гребням песчаных холмов. Спускаясь с последней дюны, Джонни почувствовал, как его обступают гнетущая тишина и необъятность. Здесь, всего в миле от моря, смягчающее влияние холодного бенгуэльского течения уже не чувствовалось. Жара стояла страшная. Джонни чувствовал, как пот, выступив из пор, мгновенно высыхает в сухом смертоносном воздухе. Он развернул лендровер параллельно линии дюн и пополз на скорости пешехода, свесившись из машины и всматриваясь в землю. Яркие пятна слюды обдавали его лицо волнами тепла. Он снова обнаружил след, ведущий от дюн, и поехал вдоль него прямо к далекой линии гор, которые уже растаяли в голубой дымке. К полудню зной усилился. Джонни двигался урывками, которые перемежались остановками и утомительными поисками на каменистых плоскостях и пересеченной местности. Дважды приходилось оставлять лендровер и двигаться на сложных участках пешком, чтобы не потерять след. Но однажды он проехал за несколько минут целых 4 мили по солончаку. Следы, как цепочка бус в ожерелье, отчетливо выделялись на блестящей поверхности. За солончаком следы увели в лабиринт черных скал, перерезанных ущельями и охраняемых высокими монолитами неправильной формы. В одном из таких ущелий Джонни нашел Ханси, маленького цветного матроса из дикого гуся. Череп его был разбит окровавленным камнем, лежавшим рядом. Кровь уже засохла, и Ханси пустыми глазами смотрел в безжалостное небо. На его лице застыло удивление. На песчаном дне ущелья отчетливо читалась история этого нового преступления. Вот множество перепутанных следов. Тут двое спорили. Джонни догадывался, что Ханси хотел повернуть назад. Он, должно быть, знал, что дорога за горами в сотнях миль отсюда. Он хотел добираться до Картридж-Бэй берегом. Спор кончился, когда Ханси повернулся спиной к Бенедикту и пошел обратно по своим следам. В песке виднелось углубление. Здесь Бенедикт подобрал камень и пошел за матросом. Стоя над Ханси и глядя на его разбитую голову, Джонни впервые понял, что преследует безумца. Бенедикт Вандербилл сошел с ума. Он больше не человек. Он озлобленный бешеный зверь. «Я убью его», — пообещал Джонни седой кудлатой голове старого Ханси. Больше не было нужды увиливать. Если он догонит Бенедикта и убьет его, ни один суд в мире не усомнится, что он действовал в пределах самообороны. Бенедикт сам поставил себя вне человеческих законов. Джонни достал сдутый резиновый плот и накрыл им Ханси. Края плота он прижал камнями. Теперь он ехал посреди стен удушливой жары с новым настроением, взвинченный, полный смертоносного ожидания. Он знал, что сейчас и сам отчасти стал зверем, заразился жестокостью человека, за которым охотился. Он хотел, чтобы Бенедикт Вандербилл заплатил сполна и той же монетой — жизнь за жизнь, кровь за кровь. Проехав милю, он увидел контейнер для воды.